Глава 8. До дома на улице Клёнов мы добрались на извозчике, которого Райан довольно быстро отыскал на темной улице по другую сторону от Дворца Конгрессов. Мой же вклад в наш побег был таков. Я показала Райану, как выбраться наружу через черный ход. Узнала о нем еще во время вчерашнего приема, когда меня порядком утомили журналисты, и организаторы надо мной сжалились. Наш путь наружу лежал через кухню, и там, встретившись с распорядителем, я попросила у того чернила и бумагу, решив написать короткую записку Торслову. Сообщила тому, что вернусь в отель сама, так что пусть за меня не беспокоится, а заодно и повеселиться на славу, надеюсь, ему повезет. Протянула записку распорядителю, собираясь заодно дать пару мелких монет, чтобы тот заплатил курьеру, но тут из вестибюля явился Райан, который принес мое пальто и свою шляпу. И платить за доставку записки не стало никакой нужды. «Я отнесу записку вашей дамы лично, лорд Брентон», — поклонившись, произнес распорядитель. Затем понизил голос. «Вы должны знать, мы все в вас верим». И еще оказалось, они за него болеют и делают ставки. И этот самый пожилой и усатый господин, который взял из моих рук письмо, сегодня днем заработал чуть ли не половину своего жалования, потому что поставил деньги на победу Райана. Причем во всех поединках. И не прогадал. «Тебя, оказывается, знают и любят в Мейворте», — произнесла я, когда Райан помог мне устроиться внутри тесной коляски. И сделал это настолько естественно, словно всю свою жизнь только тем и занимался, что заботился о девушках. «Конечно же», — промелькнуло у меня в голове. «У него ведь 3 сестры, так что опыт имеется». А еще, судя по его виду, он был порядком смущен тем фактом, что о нем знают в Мейворте. Ведь поступок его отца, как казалось Райану, оставил несмываемый и позорный след на репутации Брентонов. Сперва его отец ввязался в серьезные финансовые неприятности, после чего умер, оставив за собой огромные долги, которые Райан и его сестры сейчас пытались выплатить. Поэтому Райан считал, что в Мейворте должны знать Брентонов как разорившихся должников, а вовсе не как тех, на кого стоит делать ставки. «Расскажи мне», — попросила у него, — «как так вышло с твоим отцом?» Я прикоснулась к его руке, и это вышло настолько естественно, что... Хорошо, я покраснела. И руку тоже убрала, порадовавшись, что Райан не видит моего смущения. «Как так вышло?» Немного помолчав, переспросил он. «Я был на войне, и первое время дела у армии Велидора шли не сказать, чтобы хорошо. Как и дела у моей семьи. У нас были земельные владения, с которых мы получали ренту. Но они находились в прифронтовых районах, так что там было не до сбора урожая. И еще у Брентонов имелись доли в нескольких компаниях, которым эта война тоже не пошла на пользу. Доходы стали падать, поэтому отец решил, что ему пора действовать». На беду Брентона-старшего в Мейворте появился махинатор, выдававший себя за богатого промышленника, который якобы разрабатывал шахты и рудники на далеком юге, на недавно открытом и еще не слишком хорошо изученном континенте. Именно он повстречался отцу Райана в мужском клубе и произвел на того буквально гипнотическое воздействие. Иначе последующие действия Брентона-старшего объяснить было довольно сложно. Сперва тот, наслушавшись обещаний, вложил небольшую сумму денег в акции новой и никому неизвестной горнодобывающей компании и через месяц получил огромные проценты. Мошенник принес ему якобы прибыль. Затем отец вложил еще деньги и каждый раз, получая солидную прибыль, все сильнее убеждался, что отыскал золотую жилу. После чего, опять же, словно под гипнозом, он не только вложил все, что было у Брентонов на счетах, но еще и якобы выкупил партнерство, для этого продав за бесценок все земли, собственность и доли в предприятиях, которые принадлежали Брентонам. Заодно он заложил дом и набрал огромные кредиты. А рядом не было никого, кто смог бы его остановить. Мнение дочерей отец в расчет не брал, жену свою не слушал, а Райан был серьезно ранен, и прогнозы лекаря давали самые неутешительные. Говорили, что надежды никакой нет. Вот и у Брентона-старшего ее тоже не осталось, когда его якобы партнер исчез, прихватив все деньги, а купленные акции оказались фальшивкой, как и доля в компании, которая никогда не существовала. Райан все же справился со своим ранением, выздоровел, встал на ноги, заново научился ходить и пользоваться магией. В этот момент его голос дрогнул. Но я решила, что мне показалось. Зато мой отец не справился. Удар оказался настолько сильным, что он не смог после него оправиться. Поэтому он оставил нас уже навсегда. И еще долги. — добавил Райан. «Их он нам тоже оставил». Какое-то время он молчал, а затем, повернув голову в сторону окна, за которым сгустился вечер, произнес, что мы уже на улице Клёнов. Извозчик придержал лошадь, повозка остановилась, и Райан выпрыгнул в полумрак. Протянул мне руку, помогая выбраться наружу. «Добро пожаловать в дом Брентонов», — произнес он, расплатившись и отпустив извозчика. Я с любопытством уставилась на темный двухэтажный особняк, на первом этаже которого горели окна.